во втором пришествии. Он обнял катарсиса за плечи и приник к корпусу мокрым лицом. «Они пытались схватить бластеры, а я едва не побил их ремнем», — сдавленно промолвил катарсис и как-то по водопроводному булькнул. «Я их выбросил на катер, и когда они вернутся, они нас убьют». Андраковский прижал к роботу другую сторону лица и, помолчав, сказал. «Я потерял свои картины, старина». У катарсиса в груди горько заскрежетало. Плечи маэстро запрыгали, катарсис обнял его, и они стали качаться, слив свою тоску воедино. «Мы уйдем отсюда навсегда», — заговорил маэстро. «Станция на три четверти сгорела, наши координаты станут всем известны. Сейчас мы залезем в катер этого горца, а свою большую медведицу отстрелим пустую и взорвем ракетами на глазах у детей. Пусть думают, что пираты погибли от руки горца. Горец умеет выбраться со станции, но не скоро, и дети вернутся к родителям». «Лучше я сам полечу на нашей медведице», — сказал катарсис, — «иначе дети поймут, что катер пуст, а потом я выброшу за борт, и вы меня незаметно подберете». Андраковский помолчал, благодарно сжав катарсиса. «Бомбар!» — позвал он стоявшего в стороне бомбар. «Беги, бомбар, в наш арсенал и принеси 4 ракеты». Уже через 10 минут с 4 длинными красными ракетами бомбар вновь появился перед маэстро. Андраковский вытер лоб рукавом и взял пару ракет, как младенцев. Катарсис направился к люку, за которым находился переходник, в катер Аравиля и, открыв замок, распахнул дверцу. Маэстро, нагнувшись, пошел в тесный низкий тамбур, еле освещенный потускневшими лампами, и, перешагнув коммингс герметизационной муфты, толкнул головой другую дверь, что вела во внутренние помещения санскрита. Дверца открылась, и ракеты вдруг полетели из рук маэстро. А сам он вскрикнул, отшатнувшись назад. В коридоре стояла и глядела на него огромными, в темных кругах глазами, похожие на привидение Лала. — Где Аравиль? — тихо, как листопад, спросила она. — Тилана. Маэстро долго глотал слюну с железным привкусом и успокаивал прыгающим мечом сердце, прежде чем сумел ответить. — Он там, на станции. Из переходника выбрались бомбар с катарсисом и тоже молча застыли за спиной маэстро. — А вы, — Андраковский вдруг начал дергать головой, — уходите, идите на станцию. — Это велел он? — спросила Лала. — Да, — неожиданно громко выпалил катарсис, и маэстро чуть не подскочил, перестав дергать головой. Вместо этого щеку его начал бить тик. Пираты безмолвно раздвинулись. Лала тихо прошла в переходник и исчезла. Только через полминуты хлопнул люк. — Она его любит, да? — шепотом спросил маэстро у катарсиса. — А если бы он велел ей умереть, она бы умерла. Это тоже любовь, да? Катарсис без слов повлек потрясенного маэстро в рубку. Там Андраковский задумчиво опустился в кресло, а робот быстро привел в готовность все системы санскрита и вместе с бомбаром зарядил ракеты в кассету для противометеоритной пушки. — Ну, стартуйте! — прощаясь, — сказал катарсис. — Давайте побыстрее, чтобы дети не успели вернуться. Вы ничего не забыли, маэстро? — Конечно же, нет, старина. Отрешенно ответил маэстро. — Иди, счастье тебе! Катарсис пошел к шлюзу, но вдруг подпрыгнул от дикого вопля. «Стой!» Маэстро глядел на него расширенными, сумасшедшими глазами, вцепившись в спинку кресла белыми пальцами. «Вы чего?» — ошарашенно спросил катарсис. Глаза маэстро медленно погасли. «Просто посмотрел». Катарсис вышел из катера, задраил оба люка и постоял, пока дисплей у шлюза не показал, что санскрит вышел в космос. А маэстро